Скажи «лук». Примечание Чак Паланик. Нак-нак. 2015 год. Конец примечания. Старик мой в жизни все оборачивал шуткой. Что сказать? Любил человек народ посмешить. Я, правда, и половины его шуток не понимал, но смеялся. Зайдет, бывало, папаша в субботу к парикмахеру, сядет в самый конец очереди, а может, еще кого и пропустит, и давай юморить. Народ животики надрывал. Про стрижку вообще не думал. Говорит, если это баян, сразу скажите. Верный себе, зашел он в кабинет к онкологу и спрашивает. «Доктор, я после химиотерапии на скрипке смогу играть?» «Опухоль дала метастазы», — отвечает онколог. «Вам полгода осталось». Старик не дать не взять, Граучо Маркс, ломит бровку, стряхивает пепел с воображаемой сигары и говорит: «Полгода? Хочу услышать другое мнение». Примечание. Граучо Маркс, один из братьев Маркс, мастеров комедии абсурда, долгое время выступал в одном и том же образе, деталями которого были сигара, нарисованные брови, усы и очки. Конец примечания. «Значит так», — говорит онколог, — «у вас рак, и шутки ваши дурацкие». Проходит папа курс химиотерапии. Потом внутри ему радиации выжигают все нахрен. Он мне: «Я, мол, теперь будто лезвиями писаю». По субботам все так же заходит в парикмахерскую и дурака валяет, хотя нафига ему стрижка? Он теперь лыс, как колено, к тому же тощий, как скелет, представляете? Лысый скелет таскает за собой баллон с кислородом, вроде этакой гири на ноге. Входит он, значит, такой с баллоном на тележке и с трубками в носу и говорит: «Мне только макушечку подровнять». Народ хохочет. Поймите правильно. Папка мой не дядюшка Милти, не Эдгар Берген. Он как скелет на День всех святых. Лысый. Ему жить осталось полтора месяца, и всем пофигу, что он говорит. Людям жаль его, вот и ржут, как ослы. Примечание. Милти, американский актер и комик, выступал на радио и телевидении с 1914 по 2000 годы. Настоящее имя Милтон Берл. Эдгар Берген, американский актер и радиоведущий, наиболее известен как артист-чревовещатель, выступавший с куклой по имени Чарли Маккартни. Конец примечаний. Впрочем, стойте, я не прав, несправедлив к папке. Он намного смешнее, просто мне слов не хватает. Чувство юмора – талант, который по наследству не передается. Когда я был еще мелким, папиным Чарли Маккартни, он, бывало, подходил ко мне и такой: «Скажи, лук». Я: «Лук». Он мне: «По лбу стук» и щелкает меня по лбу. Я, дурак, не понимал прикола. В 7 лет еще учился в 1 классе, Швейцарию от швейка отличить не мог, но так хотел, чтобы папка любил меня, даже смеяться научился. Что папка не скажет, смеюсь. Старухой он, наверное, называл нашу мать. Та сбежала, бросила нас. О ней он только и говорил, мол, красотка, которая шуток не понимает. В общем, дурная пара. Еще папка спрашивал: «Знаешь, что возбуждается палочкой Коха?» Отвечать нужно было: «Туберкулез и жена Коха». Но мне-то было всего 7, и я не знал, что за туберкузел и что за палочка такая у Коха. Хочешь зарезать шутку, попроси объяснить ее. И вот когда старик говорит: «Чем отличается педагог от педофила?» Я благоразумно не спрашиваю, кто такой педофил. Только жду, чтобы заржать, когда папка скажет: «Педофил любит детишек по-настоящему». Когда он спрашивает: «Маленькая, белая, кровь сосет, что это?» Говорю: «Что?» «Тампон», — заливаясь смехом, отвечает папка. Думаю: «Хрен с тобой». И сам начинаю ржать. Вот так растешь, пень пнем. И не знаешь, когда тебе хороший анекдот рассказали. Да, я не знаю, что такое танцпон. В школе меня даже в столбик делить не научили. Таблицу размножения не показали. Папка не виноват. Старик говорит, что старуха терпеть не могла эту шутку. Так может, мне передалось ее отсутствие юмора? Зато любовь. В смысле, старика-то любить надо. Вот ты родился, и куда денешься? Выбора нет. Понятное дело, никому не понравится, когда твой старик дышит через шланг из баллона и умирать отправляется на больничную койку, где его накачивают морфием по самое не могу, и он даже не может попробовать красного желе на ужин. Если это баян, сразу скажите. Но у моего старика рак простаты, который даже на рак не похож. Прошло лет 20, если не 30, пока мы не узнали, что папка болен, и вот я уже пытаюсь вспомнить все, чему он меня учил. Если спрыснуть штык лопаты аэрозолем WD-40, копать будет легче. Спускать курок надо плавно, не дергать, чтобы руку не выворачивало. Папка объяснял, как выводить пятна от крови, и рассказывал анекдоты, много анекдотов. Да, папка мой не Робин Уильямс. Но я как-то смотрел кино с Робином Уильямсом, где он одевается клоуном. Красный нос, радужный парик, здоровенные башмаки и гвоздика-брызгалка в петлице. Он там играет напористого врача, который так веселит больных раком детишек, что те поправляются, серьезно. Лысые малолетние скелетики еще страшнее моего папки поправляются. Фильм основан на реальных событиях. Это я к чему? Все знают, смех — лучшее лекарство. Я пока торчал в приемном покое, даже Reader's Digest начал читать. Все слышали про мужика, у которого в голове была опухоль размером с грейпфрут. Он уже крякнуть готовился. И врачи, и священники, все эксперты говорили: «Ты не жилец». А он возьми и заставь себя марафоном смотреть «Три балбеса». Примечание: культовый американский сериал, выходивший на телевидение в 1930-50-х годах. Конец примечания. У него рак четвертой стадии, а он себя ржать заставляет над Эбботом, Костелло, Лорелом, Харди и братьями Маркс. В конце концов исцелился. Все дело в эндорфинах и присыщенной кислородом крови. Я подумал, что мне терять? Надо только вспомнить любимые папкины шутки и заставить его хохотать, чтобы он сам собой к исцелению пришел. Хуже точно не будет. Входит, значит, взрослый лоботряс к отцу в палату, подвигает стул к койке и, глядя в бледное лицо умирающего, начинает. Заходит, короче, блондинка в бар на районе, куда раньше ни разу не заглядывала. Титьки у нее вот такие, жопа маленькая, упругая, просит бутылку Мишлоба, а бармен раз такой и клофелину ей подсыпал. Блондинка пьет, вырубается, и мужики ее кладут мордой на бильярдный стол, задирают юбку и трахают. Потом, когда время выходит, трясут ее. Она просыпается, ей говорят: «Вали давай, бар закрывается». И так несколько раз. Заходит тёлка в бар, титьки, жопа, все при ней, и просит «Мишлоб». Бармен снова подсыпает снотворного, ее кладут на стол и имеют все подряд. Но вот как-то раз она приходит и просит «Будвайзер». Я лично в первом классе вообще не понимал этого дебильного анекдота, зато папке моему концовка уж больно нравилась. Короче, бармен такой улыбается, само обаяние, и спрашивает: «В чем дело?» Мишлоб разонравился. Блондинка наклоняется к нему и шепчет: «Только между нами, у меня от него пизда болит». Когда мне папка только рассказал эту шутку, я еще понятия не имел, что такое пизда, что за клофелин и что значит иметь. Знал я только, что старику это нравится, ну раз смеется. Зашли мы с ним как-то в парикмахерскую, и он заставил меня рассказать этот анекдот мужикам. Я и рассказал. Парикмахеры и все стариканы, сидевшие там и читавшие детективы в журналах, заржали так, что слюна с табаком из носов брызнула. И вот взрослый сын рассказывает эту бородатую шутку старому умирающему отцу. Они вдвоем в больничной палате, на часах далеко за полночь, и знаете что, старик-то не смеется. Тогда сын вспоминает еще одну любимую папкину шутку. Муж с женой занимаются сексом, муж: «Дорогая, кончаю». Жена: «Только не в меня, только не в меня». Муж такой: «А в кого тогда?» В 7 лет я реально умел подать эту шутку, но сегодня старик над ней не смеется. Я ведь, когда смеялся над его шутками, пусть и не искренне, говорил таким образом: «Люблю тебя, папа». Сегодня хочу того же, для себя от него. Да что ему стоит, хотя бы разочек хихикнуть? Нет, ведь молчит, даже не стонет. Хуже того, жмурится. Сильно жмурится, а когда глаза открывает, по щекам слезы текут. Старик мой хватает ртом воздух, будто дышать ему нечем. Плачет. Подушка вся мокрая. Сын, теперь уже не ребенок, но все еще помнящий папкины шутки, достает из кармана штанов гвоздику-брызгалку и дает струю в лицо старому плаксе. Сынок рассказывает шутку про двух мужиков в разных концах мира. Один идет по канату над пропастью, другому старуха член сосет. У обоих одна и та же мысль в голове. Какая? Не смотреть вниз. Прежде эта шутка гарантированно вызывала искренний смех до слез, рев и гогот. Но старик молчит, умирает себе, плачет и плачет, даже не пробует рассмеяться. Нет бы скидку мне сделать. Как его спасать, если он сам жить не хочет? Тогда я спрашиваю. Сколько нужно негров, чтобы похоронить человека? Спрашиваю, ни окон, ни дверей, а внутри сидит еврей. Что это? Папке ни капли не лучше. Думаю, может, рак добрался до ушей? Или он, накачанный морфием, не слышит меня? Но я, чисто проверить, наклоняюсь к самому уху старого плакса и спрашиваю. Две бабы у забора, одна приклеена, другая пришита. Что с ними делать? Тут же громко, даже чересчур громко, наверное, для больницы, отвечаю, одну отодрать, вторую отпороть. Я в отчаянии не знаю, как быть. Принимаюсь рассказывать шутки про гомиков, мексикосов, про азиатов, про евреев. Пробую все известные медицине лекарства, самые эффективные. Старик ускользает. Теряю его. А ведь человек, что лежит передо мной на больничной койке, когда-то умел все обернуть шуткой. И вот он сам не смеется. Мне страшно, до ужаса страшно. Я кричу, скажи, Лук. Но папка в ответ не смеется, словно у него пульс пропал. Я кричу, Лук, скажи. Кричу, сначала зеленая, нажмешь кнопку красная, что это? Папка все равно умирает, так и не ответив. Бросает меня идиотом необразованным. В отчаянии хватаю его за синюшную холодную руку, а он даже не морщится. Хотя на пальце у меня кольцо-шокер. Я кричу, скажи, Лук. Кричу, бежит ежик по лужайке и смеется. Почему он смеется? Хочешь зарезать шутку, попроси старика объяснить ее, и вот он, лежа на койке, перестает дышать. Сердце не бьется, на мониторе ровная линия. Паренек, сидя рядом с телом отца, выбирает шутку сродни электрическим утюжкам. Их еще врачи прикладывают к груди умирающего, чтобы снова завести сердце. Шутку, равную тому, что применил бы врач Робин Уильямс в комнате смеха для малолетних раковых больных. Этакий трехбалбесный дефибриллятор. Паренек хватает здоровенный торт с заварным кремом, покрытый толстым-толстым слоем взбитых сливок. Таким и Чаплин не постеснялся бы жизнь вам спасти. Берет и, подняв как можно выше, шмякает им старика по хлебальнику. Шмяк. Комедийное искусство творит чудеса. И наука знает много примеров тому, однако папка мой умирает, обосравшись под конец кровью. Да нет, правда, на деле было куда как смешнее. Прошу, не надо папку винить. Мой косяк, если вам не смешно. Я просто анекдоты рассказывать не умею. Сами знаете, если замять концовку, то не смешным покажется и самый ржачный из анекдотов. Вот, например, пришел я как-то потом в парикмахерскую и рассказал старичью все-все, включая момент, когда я размазал торт по лицу мертвого папки. И как меня потом охрана отволокла в крыло для придурков, как меня трое суток врачи проверяли. Даже это не смог рассказать правильно. Старичье и парикмахеры на меня тупо вылупились. Я рассказал, как осмотрел старика, как обнюхал его, мертвого в крови, говне и сливках. Он вонял и благоухал одновременно, а эти, парикмахеры и старперы, жующие табак, тупо на меня пялятся, никто не смеется. Столько лет прошло, захожу в парикмахерскую, говорю, «Скажите, Лук!» И парикмахеры перестают стричь, старики жевать табак. Я говорю, «Лук!» Все затаили дыхание, я будто в склепе. Говорю, смерть, смерть пришла, вы что? Народ, Эмили, как ее там, Дикерсон не читали? Не слышали про Жан-Поля, как его, Стюарта? Играю бровями и, стряхнув пепел с невидимой сигары, говорю, скажите, Лук. Говорю, при чем здесь Лук? Я даже на скрипке играть не умею. Череп у меня ломится от обилия шуток, которых мне не забыть. Они там, словно опухоль, размером с грейпфрут. Знаю, что хоронить человека должны 5 нигеров. 4 гроб несут, один впереди с магнитофоном шествует, но голова забита хламом, типа смешной ерундой. Такое у меня образование. Впервые с тех самых пор, как я был маленьким балбесом и пересказывал папкины шутки, без понимания произнося слова типа «гомик», «нигер», «жид», сознаю, что я не рассказывал анекдоты посреди парикмахерской. Я тогда сам был анекдотом. В смысле, я наконец-то допер. Поймите правильно, хорошая шутка, которая вызовет взрыв смеха, она как бутылка ледяного мишлоба с клофелином. Бармен подает ее тебе. Улыбается весь такой обаятельный. А ты и не подозреваешь, что тебя сейчас выебут. Ударная реплика в конце не зря называется ударной. Это кулак, присыпанный сахарной пудрой. Кастет, покрытый заварным кремом и вскрывающий тебе ебальник. Бабах! Этим ударом тебе словно бы сообщают: я умнее тебя, я сильнее, тут я рулю, пацан. Субботним утром я ору посреди парикмахерской: скажите, лук! Срываю глотку: лук! Пока, наконец, один из старых дураков, тихонько так, едва слышно, отложив табак за щеку, не произносит: ну, лук! Выждав немного, старик всегда учил, как важна верная пауза, что она значит все. И мило так улыбаясь, само обаяние, говорю: по лбу стук.